Итак, Господь милосерд ко всему своему творению, но язычники попрали сам принцип жизни, то есть для чего дана эта жизнь. Эта жизнь дана нам для того, чтобы мы выстроили правильное отношение с Богом. И когда вместо этого человек начинает поклоняться твари, вместо Творца, он подвергает себя опасности. И 11 глава книги «Исход» – это последнее предупреждение, которое было от Бога. Надо сказать, что Господь очень деликатно обращался с фараоном и с его людьми. Перед каждой казнью было предупреждение, что будет казнь. При первой попытке договориться с Богом, чтобы казнь остановилась, Моисей останавливал казнь. То есть в любом случае Господь был долготерпелив по отношению к египтянам, и нельзя сказать, что это был какой-то божественный геноцид против них. Когда современные евреи совершают Пейсах, Пасху, у евреев это домашний праздник, то посреди стола они ставят блюдечко, и когда пьют вино во время Пейсаха, они капают немножко вина в это блюдечко для египтян, как они говорят. И тем самым евреи как бы говорят себе, ну мы не злорадствуем, что вот такие казни были на египтян, но вот Господь пытался их вразумить и таким, и таким образом, но они оказались настолько упрямыми, что не подчинились воле Божьей. И вот 11 глава, она говорит о том, как далеко могут завести человека коллективные политические религиозные грехи. Ведь почему пострадал египетский народ? Потому что они шли за фараоном, за этим человеком, который явно ошибался. Уже жрецы Египта понимали, что он ошибается. Но при всем при этом все продолжали подчиняться воле фараона. Уже многие жители Египта понимали, что это очень серьезная ошибка, то, что фараон не отпускает Моисея. И вот этот правитель, он губил свою страну. В книге «Экклесиаст» есть такой текст, он как раз будет хорошей иллюстрацией к тому, что делал фараон. Это «Экклесиаст», 8 глава, 9 стих, здесь сказано: «Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему». Вот прочитаю заново, чтобы вы прочувствовали этот стих. «Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему». То есть бывает иногда так, что власть приносит вред. И вот власть фараона, она реально губила Египет. Ему уже в лицо говорили, что неужели ты не видишь, что Египет гибнет. 11 глава – это продолжение, прямое продолжение 10 главы. Дело в том, что когда писалось Пятикнижие Моисея, то не было деления на главы, на стихи, писалось подряд. Разделение на главы и стихи появилось в средние века. Один католический кардинал разделил Библию на главы и стихи, и это оказалось таким удобным, что все сделали так же. И иудеи, и люди разных вер пользуются этой системой. Итак, мы читаем 11 главу, 1 стих. «И сказал Господь Моисею, еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян, после того он отпустит вас отсюда, когда же он будет отпускать вас, с поспешностью будет гнать вас отсюда». Вот эти слова Божии, еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян, их можно перевести так, что вот эта казнь, она будет страшнее всех тех казней, которые были. В этой казни собран ужас всех тех казней, которые до этого происходили. Но, к сожалению, фараон не сделал правильных выводов из той ситуации, в которой он находился, в которой он оказался. И Господь говорит, что после последней, 10-й казни, он просто поспешно будет гнать их. Он не просто будет удерживать израильтян, верующих, он их прогонит. К Как я вам пояснял, святые отцы учат, что фараон – это символ дьявола. И дьявол, удерживающий людей, это дьявол, который господствует в аду. Но однажды был случай, когда в ад сошел Сын Божий, и ад опустел, потому что Сын Божий стал проповедовать в аду, и он вывел оттуда все души. Они с поспешностью покинули ад, поэтому Моисей преобразовывает собою в том числе и Иисуса Христа при его сошествии в ад, к фараону мыслимому, в Египет греха, то есть в ад. И сказал Господь Моисею, еще одну казнь, то есть уже последнюю казнь, одну, все, я наведу на фараона и на египтян, после того он отпустит вас отсюда. Вот из того, что сказано, одну казнь наведу и отпустит, это значит, что она страшнее всех других. После того он отпустит вас отсюда, когда же он будет отпускать вас, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу тайно, говорит Господь, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Был такой случай во время императора, по-моему, Домициана, когда египтяне подали в суд на еврейский народ. Они подали в суд в Сенат на имя императора, и они обвиняли евреев в том, что они взяли взаймы много золота, серебра. Это написано в еврейских книгах, в Библии, но ничего пока не вернули. В действительности, почему Бог повелел, дал такое повеление, чтобы каждый выпросил у своего соседа-язычника серебро, золото, и чтобы каждая выпросила серебро и золото. И мужчины, и женщины просили бы вот эти богатства. Как бы интонация такая, как бы на время. Это связано с тем, что Господь хочет облегчить участь египтян. Давайте вспомним, как евреи попали в Египет. Их пригласил туда фараон. Потому что фараон очень почитал Иосифа. Иосиф спас Египет от голода. И фараон пригласил еврейский народ жить в земле Гесем. Но постепенно, когда умер Иосиф, когда был уже другой фараон, они стали забывать о том, что когда-то представитель еврейского народа Иосиф, он спас их от голода буквально. И они превратили их в рабов. Обычно рабов завоевывают с оружием в руках, это считается в порядке вещей. А пригласить человека в гости и потом объявить его рабом, вот это дикость. И, конечно, трудно понять, как же это происходило. То были гости, то было доброе, хорошее отношение, и вдруг они превратились в рабов. А сами евреи это объясняют так, что это происходило постепенно. Сначала фараон сказал, мы будем строить огромные пирамиды, и я сам буду строить вместе со всеми египтянами. И вы, евреи, приходите, помогайте нам. И сам фараон там первый, там лопаты. Ну, как в советские времена, помните, там генеральный секретарь, там первую лопату цемента бросил, значит, там в котлован. Потом фараон стал появляться все реже и реже на этих стройках. Египтяне стали расходиться, а с евреями стали обращаться жестоко. Может быть, это несколько лет длилось вот такое порабощение, но в результате они оказались рабами на положение рабов. Их труд не был оплачен. С точки зрения вот древнего мира, это было незаконное порабощение, потому что их не взяли с оружием в руках. И когда они выпрашивали у египтян серебро и золото, на самом деле они забирали плату за 200 лет рабства, они брали плату, чтобы в день суда Господь не сказал бы египтянам, почему были такие жестокие, и к тому же еще и плату не платили. Рабство в такой форме не признал бы никакой народ в то время. Потому что рабов брали силы, и это происходило на войне. Поэтому Господь говорит, внуши народу, то есть тайно, чтобы не догадались враги. То есть речь идет о том, что в земле Гошем жили египтяне, но эти египтяне и так были обязаны верующим. Когда гибнул скот египтян по всему Египту, в земле Гошем сохранялся скот и у евреев, и у их соседей, язычников. Когда саранча была, другие казни, соседи евреев по земле Гошем, они не пострадали. Это можно было воспринимать и как компенсацию. Вообще это великая милость жить рядом с верующими. И если вы в своем подъезде единственный, кто в воскресенье ходит в церковь, то осознаете вы это или нет, но вы вымаливаете целый подъезд. А если из целого дома в воскресенье утром только вы один или вы одна идете в церковь, то вольно или нет, благополучие жителей всего дома зависит от усердия ваших молитв. Таков закон. И, кстати, если верующий ведет себя неправильно, проклятие ляжет и на всех его неверующих соседей. Об этом есть свидетельство в Священном Писании.